«Молодец!» – похвалил я, оглядывая глазами Мирин ее комнату в коттедже Родика. Вместо уютного домашнего хаоса, с книгами, стопками сложенными на полу вокруг любимого кресла молотой суккубы, теперь в этом помещении властвовал порядок. Одежда разобрана и убрана в комод и шкаф, литература, какая влезла, переехала на полки, сменив разные прикольные безделушки и предметы, еще в детстве понатасканные со всего дома для наших совместных игр. Из темного угла извлечены, очищены от пыли и от стираны высушены мягкие игрушки. После установления нашей связи моя подруга так ни разу ими и не играла. Постель идеально заправлена, тоже раньше нечастое явление, на покрывале лежит маленький девичий рюкзачок, основательно загруженный, но не так, чтобы совсем битком набитый. Немногие действительно личные вещи и предметы первой необходимости. Зубная щетка, расческа и заколки, способные совладать с тяжелым золотым водопадом волос и небольшое количество выданной в сученной руке косметики. Собственно, умение делать макияж – единственное, чему озаботилась научить отправляемую на как минимум несколько месяцев из дому дочь заботливая мать. Это при том, что косметика даже старшей, не слишком-то молодой уже, суккубе была все еще не нужна, что уж говорить о Ми. Нанесенный макияж, пусть даже самый легкий, это правило хорошего-то на приобщении с посторонними. Ладно тебе, надо, значит надо. Как там в песне, что ты недавно слушал, было. Мать плохому не научит. Моя партнерша, нервно хихикнув, достала косметичку и сдернула покрывало, закрывающее то самое зеркало. Артефакт уже давно переехал из того дальнего угла, где его отыскала маленькая Мирин, в комнату к младшей демонессе, так было легче проводить над ним опыты и эксперименты. Как я и говорил, воздействие в стиле мартышка и очки никакого отклика от предмета не дали, и зеркало осталось уже как деталь интерьера. Единственное, мы стали его занавешивать. Так, на всякий случай. В таком случае, развлекайся, хмыкнул я. Позови, когда вы будете выходить. Да уж не забуду. Я открыл глаза и покосился на экран телефона. Перерыв между лекциями по биологии еще не кончился. То, что Ми предстояло ехать учиться, уже нарушило наш распорядок занятий и грозило нарушить его еще сильнее. Территориальное расположение холдошколы Карасутенту в Японии, кроме всего прочего, смещало для Мирин дневное время где-то на 10 часов от московского. А это значит, никакой подмены при записи лекций, а ненавистный английский и вовсе придется для суккубы на глубокий вечер. Зато мне, чтобы помогать подруге с уроками в школе, придется, похоже, просыпаться в 4 утра. С другой стороны, лучше уж так, чем если бы занятия полностью накладывались. Опять же, раз мы с Ми собирались вместе жить в мире людей, то лафа с обучением так и так должна была скоро закончиться. И с шармом, тоже. Теперь придется постепенно отвыкать пользоваться очарованием в любом удобном случае. Впрочем, как показывает практика, суккубья способность для расположения к себе человека не всегда и нужна. Иногда, наоборот, думаешь, как бы отвязаться. После разговора в коридоре и кучи рекомендованных графических и анимационных новелл Макс стал считать меня кем-то вроде друга-единомышленника, и какой черт дернул меня высказаться в ответ на его вопрос, что понравилось. Знал бы, сказал ничего или еще чего наплел. Теперь уже поздно. Именно Максим решительно взялся расширять мой кругозор, причем с японской субкультуры перешел на музыку, кино и книги. Большинство из это же круто. Мужик. Я открывал, слушал, смотрел 5 секунд и закрывал и старался забыть, как страшный сон, но кое-что нравилось Ми, те же песни «Башни Роуэн» или «Ранние мельницы», а поскольку слушать она могла их только через мои уши, ну, вы поняли. Теперь у сумских был новый тренд, убедившись, что в музыке и кино я безнадежный долбанный алфак, опоздавший родиться лет на 20, сейчас он подсовывал мне ссылки на книги жанра фэнтези. Сценарий в целом повторялся. 5 минут чтения, потом удаление книги из читалки и пометка в специальной записи в блокноте с именем автора, никогда-никогда не открывать. А то метафора о кровавых слезах начинала становиться пугающе реальной. По-хорошему, нужно было бы послать Макса с его просветительской активностью куда подальше, хотя несколько книг мне все-таки понравились и стоили пары бессонных ночей, вовсе не добавивших легкости к занятиям в универе. Но, посмотрев на эмоции парня через эмпатию Ми, я понял, что просто не смогу так надругаться над человеком, буквально оживающим в моем присутствии. Да и учиться мне с ним еще несколько лет. Вот и приходилось терпеть, благо занятия для сумских все-таки стояли на первом месте и вместо лекций не приходилось выслушивать его треп, а на переменах можно было заткнуть уши наушниками и притвориться дремлющим. «Дима, привет!» Правда, прокатывало это не всегда. «Блин, привет!» Я смерил взглядом девушку, тронувшую меня за плечо. Одну из тех четверых, что недавно перевели в нашу группу из параллельных взамен вылетевшей с первой же сессии пятерки бакланов. «Алена, мне Инга и Настя сказали, что ты у нас исполняешь обязанности старосты. Это был не вопрос, а утверждение. Я нашел глазами сладкую парочку девиц, которые, увидев мою гримасу, радостно замахали мне ладошками, но даже не попытались подойти. Заразы, типа того, пришлось признать мне. Отлично, оживилась одногруппница. Слушай, мне тут старшекурсники сказали, что по анатомии хорошо готовится по фотографическому атласу, а его дают в библиотеке один на группу. Можешь взять, мы бы его в общагу забрали, а то, сам знаешь, лабораторию на кафедре запирают в 19:00 и подготовиться не все успевают. А у нас хоть до полуночи всем заниматься можно. Девчонки сказали, если ты попросишь старую грымзу-библиотекаршу, она обязательно книгу выдаст. Даже не сомневайся, наш Димочка, могет. Когда нужно, Инга и Настя мгновенно материализовались у моей парты. И стоило мне повернуться на их голоса, проделали свой коронный фокус с моими щеками. Раз, и никакого шарма не надо. Посмотрю, что можно сделать, тяжело вздохнув, пообещал я, нашаривая пачку бумажных платков. Ура! Парочка молниеносно ретировалась. О, ты тоже Хилавису слушаешь. А вот Алена осталась и уже заглянула в мой телефон. Круто! А тебе какой фолк больше нравится? Что? Опять? О, боже! Что может быть обыденнее прибытия автобуса к полупустой, побитой жизнью остановке в сельской глубинке? Потрепанный и заслуженный труженик дорог, начавший свою карьеру, судя по кузову, где-то в Северной Америке на пригородном маршруте лет эдак 40 назад, может, в Москве и смотрелся бы немного экзотично, на фоне новеньких лязов и мерседесов столичных автопарков, но точно не привлек бы большого внимания. А уж тут, на слегка укатанной грунтовой колее, он был более чем уместен. Если забыть, что дело происходит в тоннеле свернутого заклинанием пространства, и Мирин, и я смотрели на автобус с одинаковым трепетом. Жестяное ведро, неспешно прущее по дороге, вот-вот должно было разделить всю нашу жизнь на до и после. С моей стороны ведь не было такой четкой грани, когда я перевелся в школу экстернат и даже когда поступил в университет, а со стороны Ми, за закрытыми пока автоматическими дверями пролегал настоящий Рубикон. До, были планы, разговоры, усилия и даже сборы, но все это происходило в том же поместье Родика. И слова, и действия, все это можно было отменить и переиграть. А вот после шага на подножку рейсового автобуса перевозчиков останется только один путь – вперед. Как же долго мы этого ждали, и как же волнительно теперь сделать последний, он же первый шаг. Нам до конечной, предупредила водителя вошедшая следом руке, пока Ми, сделав этот самый шаг, пыталась разобраться в собственных чувствах и одновременно оглядеться. Моя подруга осталась очень разочарована. Ни подспудно ожидаемого сопротивления невидимого барьера не ощутила, не почувствовала даже новизны от смены обстановки. Виртуально, вместе со мной, она уже столько раз проехалась на московском городском транспорте, что удивить чем-то весь из себя магический межхолдовый ее уже не смог. Внутри старый автобус выглядел точно так, как можно было предположить по внешнему виду. Плотные ряды потертых неудобных сидений, неприятно теплый воздух и печать многолетней службы буквально на всем. Если магия для пространственного перемещения где-то и была вплетена в металл и пластик, то это было совершенно незаметно. Даже водитель, сидящий за баранкой, полностью соответствовал своему транспортному средству, но никак не могучему повелителю чар. Средних лет обыкновенный такой мужик, в видавшем виды свитере поверх сорочки и в грязно-синего оттенка джинсах и очках. Перевозчик скучающим взглядом окинул новых пассажиров, слегка кивнул, типа, услышал, и вновь отвернулся к дороге. Двери с шипением захлопнулись, машина не спеша тронулась. В эмоциях существа за рулем, полнейший штиль и равнодушие. Привычно выполняет давно ставшую рутиной работу. Напялить оранжевую жилетку со светоотражающими полосами и будет типичный московский водила общественного транспорта. Правда, кое-что необычное в салоне все-таки было, точнее, следует сказать, были и кое-кто. Пассажиры, всего трое, и на первый взгляд обычные люди, но только на первый. Идя вслед за матерью, Ми во все глаза рассматривала попутчиков, все-таки первые разумные магического мира после полузабытых встреч в далеком детстве. И, как выяснилось, сделала она это не зря. Ближе всего к выходу, водитель, как видно, всех впускал и выпускал только через переднюю дверь, в кресле, неудобно свернувшись, спал совершенно лысый парень. Парень как парень, в кожаной куртке фасона, живо напомнившего мне фильмы о 90-х годах в России. Вроде человек, если не обращать внимания на маленький язычок пламени, появляющийся у его губ с каждым выдохом и очередной руладой тихого храпа. Я вовремя ухватил Ми за руку и не дал сунуть палец в этот огонь. Маленькая демонстрация врожденных способностей так восхитила мою партнершу, что она едва не совершила глупейший и совершенно детский поступок. Впрочем, могу ее понять. Магия же. Второй попутчик оказался гораздо менее интересной персоной. Мало того, что своим видом напоминал слегка пьющего престарелого клерка, так еще и злобно зыркнул на Ми из-за газеты, которую читал. Газета, кстати, опять же была самая обычная, что-то вроде нашей «Из рук в руки», только на итальянском. Зато третья пассажирка, впечатление исправила. У нее были рога, ну, как рога, аккуратные, загнутые назад рожки, выглядывающие сантиметров на 10 из любовно уложенной прически. Женщина была одета не по сезону. Летняя тонкая блузка дополнялась длинной, в пол, юбкой, а на сиденье рядом с комфортом ехала соломенная шляпа с огромными полями, способная защитить от солнца, но не от холода. Видимо, отправной точкой ее путешествия был холод на побережье Испании или Италии. Везет же некоторым с географией. Пока Ми пялилась на попутчиков, я старательно следил за руке. Что было не так просто, глаз на двоих у нас была одна пара. Тем не менее кое-что интересное я заметил. Старшая суккуба равнодушно прошла мимо спящего. Похоже, ничего необычного в огненном дыхании не было. Проигнорировала и любителя частных объявлений, зато с попутчицей обменялась кивком и улыбкой. Простая вежливость, судя по долетающим эмоциям рогатой, знакома она с матерью моей подруги не была. Когда Роксана довела дочь до конца салона, зажглись тусклые матовые лампы, и только после этого мы с Ми соизволили обратить внимание на происходящее за окнами. Собственно, ничего такого там не было, просто привычные туманные стены медленно растворялись в подступающей темноте. «Мама!» Мирин протиснулась к окну, но за стеклом уже не видно было даже обочины дороги. Между остановками всегда темно, и днем, и ночью, подтвердила руке, устраиваясь на сиденье. К этому быстро привыкаешь. Действительно, ни пассажиры, ни водитель вообще никак не отреагировали на смену обстановки, каждый продолжая заниматься своими делами. Даже логично. Тоннель же, нервно хихикнула младшая суккуба, и я покрепче обнял ее. Ми держалась молодцом. Несмотря на мандраж перед выходом в магический мир, держала себя в руках и немного успокоилась. В движущемся транспорте было даже в какой-то мере уютно. Не жарко и не холодно. Можно было откинуться на спинку пассажирского кресла, да и плотный мрак за окном создавал впечатление полной отрезанности от остального мира, как в сельском доме вечером во время затяжного проливного дождя. Ровно, без перебоев, гудел двигатель, равномерно толкая машину вперед. Правда, внутри это никак не ощущалось, словно автобус вырулил с грунтовки на ровнейшее и совершенно прямое шоссе. «Магия», — мысленно развела руками молодая суккуба. «Да уж, осталось узнать, как в холдах обстоит с дураками. Если и тут магия справилась». Ми еще раз хихикнула, даже зажав рот рукой. В относительной тишине автобуса звук, казалось, разнесся на весь салон. Но и на это никто не отреагировал, то ли действительно показалось, то ли всем было пофиг. Даже руке, уже успевшей уткнуться в извлеченную из сумочки книгу, на арабском. Как думаете, путешествие между местами силы на автобусе через подпространственные магические тоннели тянет на самое сильное впечатление в жизни? Да, боюсь, вынужден буду разочаровать. Под конец двухчасовой поездки заскучал даже я. Да что говорить, даже обычная поездка на пригородном автобусе по незнакомому маршруту обычно интереснее, там хоть в окно смотреть есть на что. Остановки, следующие с интервалом примерно в 10-15 минут, отличались друг от друга только указателями и степенью вытоптанности обочин, а, ну еще и табличками-указателями. Румыния, Молдова, Украина, Россия, Абхазия, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Монголия – это все с номерами, иногда трехзначными. Кое-где было заметно, что надписи наведены поверх небрежно закрашенных, видно, перевозчики зачем-то следили за политическим статусом окрестных холдам земель. В целом, путешествие напоминало поездку на самой скучной на свете линии метрополитена, с одинаковыми станциями, различающимися только цветом кафеля и названиями. Собственно, по ходу движения только две станции как-то отличались от остальных. На одной зашло чело, разумных 15 одновременно, кажется, это было на территории России, а другая вместо привычной травы и коридора туманных стен порадовала потрясающе неровной, тряской брусчаткой и круглым купольным пространством, правда, пустым. Иногда водитель громко называл следующую остановку, на такой кто-то выходил. Таким образом, получилось, что из интересного оставались только сами пассажиры, они хотя бы были разные. Но и тут, по большому счету, вышел облом. Все наверняка хотя бы раз видели средневековые гравюры с рогатыми и копытными, покрытыми шерстью фигурами нечисти с неизменными крыльями и хвостами, еще иногда с вилами. Рога и хвосты мы с Ми лично наблюдали. Кстати, обладателем последнего, шикарного и пушистого, оказался мужик с итальянской газетой. С крыльями же вышел радикальный облом, ни одного пассажира с шестью конечностями не наблюдалось. Особого ошерстенения, кроме бород мужчин и причесок некоторых дам, в общем-то тоже. Может, просто не повезло, и уж точно не наблюдалось никого, хотя бы отдаленно похожего на современные изображения демонов из книг и фэнтези. Ни тебе хитина, ни тройных челюстей, ни шипов, даже загадочного потустороннего свечения не было. Была, правда, семья чешуйчатых ящеров, моя подруга едва не сверзилась со своего места, пытаясь, не привлекая внимания, их разглядеть. Ну, что я могу сказать? Кто видел живого броненосца, никогда не спутает чешуйчатого демона с потомком динозавров. А большую часть пассажиров я и вовсе не отличил бы от людей, по крайней мере, никаких характерных фенотипических внешних признаков они не несли. Самые обычные европейцы, азиаты, где-то посреди Монголии сел на автобус негр. На Роксану и Мирин обращали внимание, но так, очень сдержанно, и в основном мужчины. Никто не попытался подойти и заговорить, никто не скривил лицо. Фу, суккубы. Некоторые попутчики излучали негатив, но безадресно, другие, Также внутренне веселились или лучились довольством, но большинство просто впадали в меланхоличную транспортную спячку, хорошо мне знакомую по вечернему или утреннему метро. Собственно, больше всего беспокойство проявило руке, когда в салоне набралось человек 20. Демонесса мать некоторое время посматривала на дочь, ожидая, как на нее подействует прессинг чужих эмоций. Убедившись же, что никак не действует, старшая суккуба окончательно успокоилась и опять уткнулась в свою книгу. Кстати, это оказался сборник любовной лирики 1886 года издания. Надо было тоже в дорогу какую-нибудь книгу взять. Конечная, Китай 2. Голос перевозчика прозвучал так, будто он наклонился к уху Ми, младшая суккуба аж подпрыгнула. За окнами стремительно светало, и это был не очередной тоннель между холдами. Сначала мне почудилось, что мы вообще выехали в нормальный мир, настолько высоко оказался над головой белесый потолок пространственного заклинания. А еще, в привычное урчание двигателя впервые вплелись новые звуки и доносились они снаружи. Шум большого города. Город за оконным стеклом жил своей жизнью, жил громко, суетливо и величаво одновременно. Не очень большая круглая площадь была заполнена автобусами и разумными, садящимися в эти автобусы, группками ждущими посадки или просто движущимися во всех направлениях разом. Нашему перевозчику пришлось сбросить скорость и несколько минут буквально ползти к месту, где он хотел высадить пассажиров, попеременно выжимая тормоз и пропуская идущих. Все-таки железные нервы у мужика, уважаю, проделывал он все маневры все так же флегматично спокойно. Больше эмоций доносилось от пассажиров. Предвкушение, ожидание, спокойное и не очень, радость, нетерпение, уныние, все это волнами накатывало на Ми. Впрочем, нам с ней было не до того, чтобы реагировать. Суккуба прилипла к окну, жадно рассматривая открывшийся пейзаж, и я ее вполне понимал. Город, по крайней мере видимый из автобуса кусочек, был, как бы это сказать, немного необычным. Мягко говоря, если бы меня попросили описать увиденное одним словом, я бы выбрал хаос. Ну или Шанхай, по моим представлениям он тоже должен частично выглядеть примерно так. В той части, где нет небоскребов и регулярной застройки. Очевидно, здешний холд географически находился гораздо южнее, чем коттедж семьи Родика, и уж точно южнее Москвы, все видимые строения, где их не закрывали вывески и элементы декора, были выполнены в южном стиле, с огромными террасами-балконами, и явно не были рассчитаны на холодную зиму. Но как они выглядели? Даже отсюда было понятно, никакого единого плана застройки Китая 2 никогда не было. Двух, трех, четырех, и где-то дальше от площади более этажные коробки строились и достраивались без всякого плана и по технологии кто во что гораст. Именно коробки, ни одной настоящей крыши я не увидел, везде верх домов оканчивался площадкой, часто густо заросшей разномастной зеленью. И люди, то есть разумные, ничуть не смущались заниматься разными делами на открытом воздухе. Лично меня подкосил вид четырехъярусных лежанок нар вдоль стены одного из строений, выходивших фасадом на местный автовокзал. Судя по чудом увиденной вывеске, это была гостиница для ожидающих нужный рейс. Видимо, владельцы этого, с позволения сказать, сервиса рассудили, что клиентам так будет удобнее, идти далеко не надо и сразу увидишь свой автобус, особенно заняв полку повыше. Кстати, организация места отдыха таким странным образом тут была явно не на уху. Всего за несколько минут я успел заметить три гамака, натянутых между стенами построек прямо над узкими ущельями улиц на разных высотах, а в одном месте, висящую на цепях двуспальную кровать. Ах да, ну и напоследок. Весь этот выплеск строительного креатива в разных направлениях пересекали и оплетали трубы, провода и кабели. Много труб, проводов и кабелей. Настоящая паутина. Коммуникации, обязательные для современного мегаполиса, то ли никто даже не попытался закопать в землю, то ли это просто не представлялось возможным, потому все они были брошены по воздуху. Я помню, как лет 5 назад из нашего московского двора убирали временные трубы горячего водоснабжения. Это было печальное, чуть ли не годовое по времени мероприятие, после которого газоны и пешеходные дорожки городским службам пришлось восстанавливать, не иначе как сверяясь с генеральным планом столицы. Здесь же временными коммуникациями было сделано буквально все. Жесть. Передняя дверь автобуса с шипением распахнулась, и столпившиеся около нее демоны гуськом потянулись наружу. Однако руке даже не попыталась пристроиться в конец очереди. Неторопливо убрав книгу в сумочку, она благодушно наблюдала, как освобождается салон, кажется, не собираясь никуда идти. «Мама, мы не торопимся, пусть все выйдут», — тоном, будто бабушка объясняет пятилетней внучке, почему она все еще сидит, хотя поезд вот-вот подойдет к остановке, — отозвалась Роксана, излучая на дочь почти физически ощутимое спокойствие. Кстати, излучая, это, похоже, была не фигура речи. Ми вдруг почувствовала, как эмоции не успевших выйти попутчиков будто подергиваются пеленой, снижают интенсивность. Водитель в первый раз за все время поездки обернулся, с некоторым интересом посмотрев на старшую суккубу, но та только мотнула головой, продолжая улыбаться одними губами. «Ни хрена ж себе! Получается, мы, в смысле, Ми тоже так может, не только очарование, а любую выбранную эмоцию внушать. А почему, мам, а это? А вот теперь, действительно, пошли!» Все с той же улыбкой перебила Мирин руке, поднимаясь и направляясь к выходу. Моя подруга подхватила рюкзачок и пошла следом. Но, почему? Моя напарница оказалась абсолютно сбита с толку. Хороший вопрос. Я тоже был слегка растерян. Можно было и самостоятельно догадаться, наверное, чем одна эмоция принципиально отличается от других. ГМ, а действительно, чем же? Если подумать, то шарм – сложносоставная штука, вызывающая, в зависимости от силы воздействия, от легкого расположения к собеседнику до нестерпимого желания всегда быть рядом и как можно ближе. Ну, руке и дает. И ведь даже ни словом не обмолвилась, что способна на узкие воздействия. Хотя, мама Ми много о чем даже словом не обмолви. Однажды в детстве, через несколько лет после установления связи с Ми, я здорово приложился головой, к счастью, о землю, а не об асфальт. Так что мне было с чем сравнивать. Чувство мгновенной дезориентации, сбитое и никак не желающее восстанавливаться дыхание и раскачивающийся вокруг мир. И нет, мою подругу никто не ударил или ударили сразу несколько сотен человек. Тут как посмотреть. Физически она просто вышла из автобуса вслед за матерью, и в этот момент город обрушился на нее. Десятки, сотни эмоций, слабых, сильных, едва ощутимых и захлестывающих с головой. Со всех сторон, как если войти в студию звукозаписи, где играет новый альбом хэви-метал группа направления индустриал, громко, очень громко, на грани болевого порога. Не знаю, о чем думала руке, даже не попытавшись предупредить дочь, впервые, по ее мнению, попавшую в подобную ситуацию. Но нужно ей же сказать спасибо. Качественно напугав нас с Ми в детстве, она же и подтолкнула нас к экспериментам, а потом и тренировкам. Сначала осторожным, когда я передавал суккубе контроль над моим телом в относительно безлюдных местах, а потом все более и более смелым. Давка в московском метро в час пик, и без эмоциональной сенсорики не фунт изюма, а уж с магической чувствительностью, букет ощущений просто незабываемый. Сначала Ми хватало на секунды, потом постепенно время удаленного управления удалось довести до десятков минут, после чего я более-менее успокоился. Только одно мы, как выяснилось сейчас, не учли: при работе через посредника чувствительность моей подруги оказалась на порядок, а может и более, ниже. Собственно, потому-то мы даже не заметили, что автобус каким-то образом экранирует пассажиров от окружающей среды за бортом. Круг приема настроения людей со мной в качестве антенны составлял метров 5 в лучшем случае. А тут младшая Родика приняла одновременно, как мне показалось, всю городскую площадь. Но, несмотря на неожиданности, мягко скажем, не самые приятные ощущения, моя партнерша справилась. Так, опытный пловец и ныряльщик, внезапно оказавшись под водой, имеет куда больше шансов не выпустить из легких воздух и выплыть, чем обычный менеджер-обыватель. Контроль над рефлексами суккубы в первый, самый тяжелый момент удалось удержать, а потом мы отработанно поменялись местами. Уф! Я разогнулся, загоняя воздух в легкие и пытаясь избавиться от противного звона в голове, и пошатнулся. Даже с моей ослабленной удаленным доступом чувствительностью меня замутило. Организм недовольно и предельно доходчиво сообщал мозгу, почему сильные стрессовые ситуации не стоит допускать бескрайней на то необходимости, вроде прямой и неотвратимой угрозы жизни. То, что организм, как и мозги, были вообще-то не моими, помогало слабо. «Бедная Ми, я в порядке». Девушка послала мне бледную улыбку. «И спасибо еще раз, что отпросился ради меня с пар. Лежать с тобой, в тишине, так приятно. Разве я мог иначе?» Улыбнулся я в ответ и огляделся. Мне Мирин стремительно становилось лучше. Похоже, все произошедшие заняло какие-то секунды. Люди, спешившие по своим делам, никак не обращали внимания на застывшую посреди площади девушку, слишком тепло одетую по местной подкупольной погоде. За спиной с шипением сомкнул двери подпространственный автобус, заставив обернуться и наткнуться взглядом на руке, стоявшую в паре шагов позади. С нехорошо поблескивающим полированной нержавеющей сталью шприцем пистолетом в руке, снабженным ампулой на 5 кубиков. А, честно сказать, я удивился и растерялся. Под моим офигевшим взглядом старшая суккуба спокойно надела колпачок на иглу и убрала шприц в сумку. «Пойдем», — кивнула она в сторону ближнего края площади. «Нам нужно пересесть». «Ну уж нет». Я ухватил двинувшуюся было демонессу за локоть и развернул лицом к себе. «Что это такое было? Меня сложно разозлить. Не могу сказать, что у меня мягкий характер, но годы, проведенные вместе с Ми, и доступный инструмент в виде шарма научили меня всегда пытаться договориться. Тем более, что может сделать взрослому ребенок, разве что окончательно мнение о себе испортить. Однако сейчас меня натурально переклинило, может, это последствия пережитого партнершей. А еще мать и дочь, как я внезапно понял, сейчас оказались в одной весовой категории. Мирин давно догнала руке по росту, а сейчас уже не так уж и отличалась по пропорциям тела. Так что не дать Роксане уйти у меня получилось на редкость легко, а я с удивлением ощутил, что совершенно точно не против кулаком свободной руки кое-кому двинуть. Ну спасибо, что не залепить пощечину. Транквилизатор. Старшая суккуба явно очень впечатлилась сочетанием прущих от меня чувств, и растерялась, не испугалась, а именно растерялась, как я чуть раньше. Успокоительная и, ну, мой сжатый кулак ощутимо зачесался, и легкий наркотик, изменившись в лице, призналась женщина, опустив глаза. «Мама!» Я и Ми воскликнули это идеальным хором. Я отпустил руку демонессы и даже отступил на шаг, шокированный услышанным. Руке упорно молчала, смотря в сторону. Автобус, стоящий рядом, медленно тронулся, обдав нас с ароматами выхлопных газов. «Пусти!» Ми перехватила у меня управление. На новый удар чужими эмоциями она даже не обратила внимания, машинально отстранившись, отгородившись от неприятных ощущений. «Мама, как ты? Зачем? Ты бы сорвалась. Ты должна была сорваться», — глухо ответила суккуба. «Наркотик и лекарства действуют очень быстро. Несколько секунд я бы тебя пересилила, а дальше ты бы стала спокойной и очень послушной. На некоторое время я довела бы тебя до следующего автобуса, и мы поехали бы дальше. Но я же справилась». Ми до сих пор не могла поверить, что родная мать могла так с ней поступить. «Я тренировалась, и у меня получилось». «Да, у тебя получилось, Все так же без интонации и без ощущаемых эмоций признала очевидная старшая суккуба. Тогда, зачем? Ты должна была почувствовать, как это происходит. А вот теперь какие-то оттенки эмоций появились. Руке подняла голову и наконец-то посмотрела дочери глаза в глаза. Почувствовать и запомнить. Запомнить, против чего борешься сама с собой. Все, мы проходим через это. Я должна была тебе показать. И потому не предупредила насчет города, кивнула Ми. Но я справилась. Да, ты смогла. Роксана со странной задумчивостью смотрела на дочь. Первая из всех. И, что теперь? Когда пауза затянулась, спросила Ми. Теперь, на пересадку, и в школу. Старшая Родика, будто разом прибавившая лет 10 возраста, повернулась в ту сторону, куда изначально собиралась идти. Я там тоже 2 года должна была сидеть на игле. Не удержавшись, в спину матери бросила Мирин. Нет. Руке остановилась, потом оглянулась через плечо. В школе Кабуки сама никто из учеников не может причинить вред другому. После, я даже не знаю, как это назвать, того, что устроила нам с Ми Руке. Получасовая прогулка по Китаю 2 вместо жгучего любопытства вызвала лишь вялый интерес. Да, необычно, да, многое странно и, я бы даже сказал, стрёмно выглядит. Ну и что? Понятно, что какая-то прямо-таки бросающаяся в глаза несерьезность жилищ проистекает из искусственного микроклимата, если ничего никогда не льет и не падает сверху на голову, то и крыша, в общем-то, не нужна. Или нужна настолько же, насколько и стены, чтобы соседи не пялились. Впрочем, с последним у жителей магического Шанхая явно особых комплексов не было. Мало того, что многие окна прямо-таки заглядывали друг в друга, так еще и сами строения на разных уровнях были связаны пешеходными мостками и даже целыми дорожками вроде вантовых мостов, по которым местные вовсю сновали. Ну и вездесущие гамаки и прочие лежбища, подчас устроенные просто на любой удобной поверхности вне зависимости от высоты, и не пустующие. Какая уж тут приватность. На самом деле меня больше интересовало, как весь этот фанерно-каркасно-картонный муравейник не выгорает периодически от случайного короткого замыкания или неосторожного обращения с огнем. Пожарная машина по улицам тут точно не проедет. А в некоторых местах, и пожарная сумка-тележка на колесиках. Но, видимо, тут вместо борцов с огнем работает пресловутая магия. Хорошо устроились, короче. Руке после разговора на площади как в рот воды набрала, да и Мирин не рвалась поговорить с родительницей. Наверное, сейчас стоило бы попытаться дожать старшую суккубу, или хотя бы расспросить о месте, где мы сейчас находимся. Но даже я не чувствовал в себе желания говорить с Роксаной, и к тому же не был уверен, что в ответ она не использует свой замечательный препарат, раз уж она его засветила, чего стесняться. Пусть только попробует. От Ми пришла совершенно нехарактерная для нее волна холодной ярости. На моей памяти партнерша еще ни разу настолько не выходила из себя. Нервничала, боялась, переживала, да, но такой, как сейчас, я видел ее впервые. На меня ее способности не действуют, а без них еще посмотрим, кто кого. Лучше не проверять, нервно отреагировал я, разглядывая спину идущей впереди суккубы. Заметила, как она шприц держала и как уверенно обращалась с иглой. Для нее это был бы далеко не первый раз, поверь будущему медику. Ты так говоришь, будто моя мать, какой-нибудь киллер. Фыркнула молодая демонесса. Мать тебе так и не сказала, кем работает, подлил я масла в огонь, и эти ее постоянные недомолвки и избегание от ответов. Я думала, моя мама не умеет и не знает, как общаться с собственным ребенком, а оказывается, она, просто наемный убийца, продекламировала мне Ми. Восхитительный сюжет для манги. Как раз про обычную японскую школьницу, то есть меня. Обычную японскую школьницу, способную силой мысли заставить окружающих прыгать вокруг себя на задних лапках, парировал я, а Руке впечатляюще владеет родовыми способностями, мы даже не знали, что такое вообще возможно. Как думаешь, где она их так отточила? И для чего? Может, у нее действительно есть причины так себя вести? Хм. Вот теперь моя подруга крепко задумалась. А спустя буквально пару минут я получил подтверждение, что мои выводы годятся не только для сохранения семейных отношений между матерью и дочерью. Папа, мама, смотрите, какая красивая тетя. Звонкий голос и не менее звонкая, чистая и яркая детская эмоция восхищения прорезали уличную толпу. Не такую уж и густую, если бы не оригинальное дизайнерское решение местных улиц, в проходах между строениями было бы скорее среднелюдно, то есть среднеразумно, во всех смыслах, энда. Конкретно детей, кстати, именно на улице было мало, насколько я мог расшифровать принимаемый мивал эмоций. Малолетние демоны и колдуны в округе присутствовали, но то ли сидели по домам, то ли преимущественно пользовались воздушными путями. «Красивая», — согласился идущий навстречу мужчина, старающийся не пялиться на руке совсем уж открыто. От его спутницы донеслось злобное раздражение, а мелкая дочка, ведомая супружеской четой за руки, ничтоже сумняшися спросила-припечатала: «Тетенька, суккуба». Ми от такой простой прямоты вздрогнула, к счастью, этого никто не заметил, а вот Родика старшая даже ухом не повела. «Конечно нет, моя маленькая», приторно-елейным тоном и гораздо громче, чем нужно, чтобы Роксана с гарантией услышала, ответила мамаша малышки, излучая вокруг почти физически видимые флюиды злорадства. «Суккубы не пользуются косметикой, они и так невероятно, невозможно красивы. А эта тетя, просто тетя». Однако, Ми даже обернулась проводить взглядом эту троицу прохожих. «Теперь понятно, зачем мать учила меня пользоваться косметикой и заставила накраситься перед поездкой. Что тебе действительно делать совершенно не обязательно, если говорить о внешних данных, не упустил случая отвесить совершенно заслуженный комплимент я. Теперь понимаешь, почему я считаю, что руке делает все не просто так, но сказать, зачем, все равно не может». Младшая демонесса все еще не до конца успокоилась. «Может, ей действительно тяжело с тобой общаться», — предположил я. «Профессионализм в одном вовсе не означает пропорциональные достижения во всем».